Глава четвертая. «Ну-ка еще раз повтори, что ты сказала», — потребовал Валерий Панкратович от жены. Лицо мужчины было перекошено от гнева, глаза сверкали, жилы на руках и шее вздулись. Казалось, еще секунда, и он набросится на хрупкую красавицу. Лиля же вызывающе откинулась назад и, смакуя каждое слово, сказала: «Ты рогоносец! Неужели ты думал, что я тебе прощу разлуку с Филиппом? Если бы не ты, мы были бы вместе, и я была бы по-настоящему счастлива». «Разве ты несчастна со мной?» Валерий Панкратович оглядывал Лилю с головы до ног, не веря, что ее слова могут оказаться правдой. «У тебя есть все, о чем другие женщины могут только мечтать. Ты ездишь на отдых в лучшие курорты по несколько раз в год. К твоим услугам собственная горничная и повар, фитнес-тренер, стилист и прочее. Я никогда не спрашивал, сколько и на что ты потратила денег. Ты живешь как хочешь. От тебя требуется одно – быть мне верной и любящей женой». «Какой смысл быть верной, если я не люблю тебя?» — выкрикнула Лилия. — «Забыл, почему мы поженились? Решил поговорить о любви после того, как изнасиловал и унизил меня. Ты про свой шантаж хоть помнишь? Про то, что я выходила замуж как сиротка, когда на свадьбе не было никого, кроме моего брата Давида, помнишь? Ну да, на такие вещи у тебя память просто образцово короткая. Раз не помню, значит, ничего не было. Да меня тошнит с первого дня совместной жизни с тобой». «Тогда я должен сказать только одно. Ты любому дашь фору в притворстве». Так изображала любовь, что я почти поверил, почти почувствовал себя счастливым. Мрачно усмехнулся Валерий Панкратович. «А как же Ада? Не твое дело! Я ее родила, чтобы рядом со мной был человек, который мне не противен. Остальные, начиная с тебя, вызывали во мне только рвотный рефлекс. Ты даже не представляешь, насколько невыносимо было находиться в одной постели с тобой. Мне везде мерещится мерзкий запах твоего тела. А после твоих поцелуев хочется почистить зубы или залиться хлоркой». Лилия стояла перед мужем с ярко-красными от гнева щеками, сжав маленькие кулачки. Видимо, она давно мечтала сказать об этом мужу и получала удовольствие от собственных слов. За 10 лет брака Валерию Панкратовичу многократно приходила в голову мысль, что это было глупой идеей жениться на девушке, с которой он так отвратительно поступил. Но Лия старалась быть для него хорошей женой, и он постепенно начал верить, что доверительные отношения, терпение и забота помогут ему создать настоящую семью. Мужчина старался не оставлять жену одну, помогал смотреть за маленькой дочерью, в которой души не чаял. Вывозил все семейство на отдых в красивые места. «Хочу, чтобы Ада получила от жизни самое лучшее», — говорил он своим друзьям и знакомым. «Когда малышка подрастет, пойдет учиться в престижную языковую гимназию, выучит несколько иностранных языков». Лиля равнодушно бросала, что ребенок сам примет решение, когда до этого дойдет дело. «Ты что, всерьез строишь планы на дочку? Она же еще маленькая. Пусть поживет без всяких правил и ограничений», – требовала Лия от мужа. Но Валерий Панкратович был не согласен с этим. «А если она выберет неверное направление, как тогда исправлять ошибку?» «Это нормально в начальной школе не представлять себе, чем будешь заниматься всю жизнь». Лия порой начинала вести себя чрезмерно агрессивно. Между супругами действовал договор, что бы ни случилось, они должны были выглядеть как идеальная семья. Даже если оба были готовы убить друг друга на месте, то со стороны это смотрелось совершенно иначе. «Любимая, как мне повезло встретить тебя», — говорил Валерий Панкратович Лиле, которая в ответ одаривала его нежной улыбкой и посылала воздушный поцелуй. Они на людях держались за ручки, трогательно обменивались признаниями в любви и страстными поцелуями. Но хуже всего было то, что маленькая Ада воспринимала их игру на веру. Девочка была уверена, что ее родители больше всего на свете любят друг друга и ее. Мечтала, когда вырастет, встретить человека, который будет дарить ей такие же чувства. Иногда Валерий Панкратович уезжал на несколько дней. Жену предупреждал заранее. «Куда еду, не твои проблемы. Дома должен быть идеальный порядок. Ребенок должен быть счастлив и доволен. Само собой, без каких-либо жалоб на здоровье. Делай, что хочешь, но чтобы никаких мужчин не было». Лилия с ухмылкой отвечала, что «более чем». Сцена проводов мужа тоже была целым спектаклем для посторонних. Валерий Панкратович тщательно следил за тем, чтобы хоть кто-то из знакомых оказался тому свидетелем. Например, как его целует жена на прощание, как желает ему удачно долететь и сразу сообщить, когда он доберется до гостиницы. Чаще всего такие игры на публику проходили безупречно, как по нотам. Поэтому все окружение семьи было уверено в том, что Валерий Панкратович обеспечил себе крепкий тыл. Были и такие, кто открыто завидовал мужчине. «Вот что значит умеет устраиваться. И жену-красавицу взял, и дочку родил, и бизнес построил. С лицами из высших кругов за ручку здоровается. А некоторые и на поклон к нему ходят». Такие пересуды приятно грели самолюбие мужчины. В глазах своего окружения он был безупречный семьянин, ставивший на первое место интересы самых близких для него людей. Но с тестем, когда-то конкурировавшим с ним на рынке сбыта жилья, иметь дело не собирался. Борис Волков, в свою очередь, заявил, что дочь его предала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Единственный, кто иногда приезжал из родственников со стороны Лили, был Давид, ее старший единокровный брат. Его матерью была женщина, с которой Борис закрутил роман в молодости и уехал после стажировки. Позднее он встретил будущую мать Лили и женился на ней. А про сына узнал уже после смерти его матери, когда ему позвонили из службы опеки. «Я не собираюсь отказываться от пацана», — решил мужчина и официально признал отцовство. Забрал к себе домой и воспитывал вместе с Лилией, несмотря на недовольство супруги. Ко всеобщему удивлению, брат и сестра хорошо сдружились и сохранили такие же отношения во взрослом возрасте. Но даже Давиду Лилия не рассказала о прелестях своей семейной жизни, не желая делать его свидетелем того кошмара, которым по факту был ее брак с Валерием Панкратовичем. Именно Давид познакомил девушку со своим другом Филиппом, который имел смешанное происхождение, наполовину русский, наполовину француз. Лилия была очарована им с первых минут общения, а молодой человек ответил взаимностью. Он тоже был из обеспеченной семьи, но жениться собирался ближе к 30 годам, когда сможет внести самостоятельный вклад в семейное наследие. В отсутствие Филиппа, когда он уехал во Францию заключать какую-то сделку для отцовской компании по производству вина, Борис и предложил дочери устроиться на работу к Валерию Панкратовичу. «Мне не нравится, что этот щенок так шустро прибирает к рукам рынок. Хочу, чтобы ты посмотрела, кто к нему приходит, как проворачивает дела, какими средствами располагает. Если все пройдет, как я планирую, Валерка уйдет в подполье уже через полгода». Но через полгода Борис получил известие, которого никак не ждал. «Пап, прости, я полюбила Валеру и собираюсь за него замуж. Могу только сказать, что ничего подозрительного не обнаружила». Это голосовое сообщение от Лили повергло мужчину в полнейший шок. «Ты представляешь, сынок, эта дрянь меня предала. Она посмела влюбиться в это отродье и собирается за него замуж. Ты должен отговорить ее, иначе я лишу ее наследства и вычеркну ее из своей жизни, как будто у меня никогда не было дочери». Давид не раз пытался отговорить сестру от опрометчивого шага, но Лилия словно не слышала его. С другой стороны, деваться ей было некуда, на кону репутация семьи и ее собственная. Если бы Валерий отказался жениться на ней, то всем бы стало известно о незавидной роли, которую родной отец отвел единственной дочери. Жизнь в браке, где притворство стало обычной нормой, очень тяготила Лию. Но она, помня, что месть – это блюдо, которое подают холодным, старалась держаться. До последнего играла роль преданной и любящей жены, искренне беспокоящейся за своего мужа. Валерий Панкратович, перечитывая записи на последних страницах, полностью ушел мыслями в прошлое. Это случилось в день, когда Ада позвонила с горнолыжного курорта и с восторгом сообщила, что ей там очень нравится. «Здесь такие трассы, у меня слов нет! Мама, папа, вы тоже должны приехать, а то дядя Толя никуда не хочет ходить со мной!» – пожаловалась девочка. Дядя Толя был личным помощником Валерия Панкратовича. Отличался почти патологической преданностью своему патрону. Никогда и ничего не делал, не поставив в известность начальника. Если ему приказали следить за Адой, можно было быть уверенными в том, что он глаз с нее не спустит. «Почему ты отправил его присматривать за Адой?» – возмущалась Лия. «Он же маленький и такой невзрачный. Не говоря о том, что на него смотреть больно, слишком уж щупленький». «Кто? Толик щупленький?» Валерий Панкратович зашелся от хохота. «Если про него все так думают, могу их поздравить. Да он любого амбала за секунду сломает. И стреляет так, что в муху ночью из пистолета попадет. Нет, более надежного телохранителя, чем Толя, еще поискать надо. На него же внимания никто не обращает, это просто идеальный вариант». «А что, разве Толя там один? Он же не может 24 часа в сутки не есть и не спать. В конце концов, ему в туалет надо выходить. Как он там справляется?» – не понимала Лия, беспокоясь за дочь. «Не бойся, Толя не один, с ним еще одна особа есть для отвода глаз. И тоже из таких, кому дорожку лучше не переходить. Не переживай по пустякам». Заметив, как жена продолжает скептически смотреть на него, Валерий Панкратович вспылил. «Лия, ты уже задрала так смотреть на меня! Что на этот раз не так?» «Все! Начиная с тебя!» – зло ответила Лия. «Я уже не могу делать вид, что безумно счастлива с тобой. Давай тихо разойдемся, как все нормальные люди. Можно подумать, мы первая пара, которая подает на развод. Тем более, что в жизни часто такое бывает». «В моем окружении не принято разводиться, особенно по инициативе женщины», — холодно заметил супруг и закурил. Он стал курить, чтобы отвлекаться от подобных малоприятных разговоров. «Ради того, чтобы угодить своему окружению, ты готов плясать всю жизнь под их дудку? Повторяешь слепо все, что у них происходит?» — ехидно спросила Лия. «Они тоже сначала насилуют будущих жен, потом притворяются, что живут просто зашибись как хорошо?» «Я сделал с тобой такое один раз. Но ты насилуешь мне мозг при каждом удобном случае!» Валерий Панкратович начал повышать голос, что обычно не сулило ничего хорошего. Он уже начал одаривать благоверную толчками и тычками, но старался не доводить дело до крайностей. Обычно все, кто видел Лию, считали ее за образец нежности и женственности. Валерий Панкратович на своем опыте убедился, что хрупкая внешность может быть обманчивой. Она могла часами ходить за супругом и напоминать ему о его промахах и неблаговидных делах, среди которых первое место занимала та сцена в офисе. Даже Ада и та не подозревала о том, что мама была способна на изощренное моральное насилие. Доставалось от молодой женщины и прислуги, с которыми она иногда вела себя как деспотичная сумасбродка. Требовала, к примеру, приготовить ризотто, но когда все было готово, могла отправить блюдо в помойку. Мол, она хотела рыбу на пару с овощами. Повара только за голову хватались, когда хозяйка вытворяла подобные фортели. После очередной супружеской ссоры Лия решила, что ей пора разрубить одним махом узел, который связывал ее с мужем. Он на многое закрывал глаза, но факт о супружеской неверности никогда бы не простил. Давним деловым партнером Валерия Панкратовича был некий Леонид. Рослый и привлекательный мужчина на пару лет младше первого. Он пришел в компанию, когда строительный бизнес только-только начинал развиваться. За время работы зарекомендовал себя очень толковым и грамотным специалистом, и в итоге Валерий Панкратович подружился с ним. Мужчина ценил в Леониде честность и профессиональные качества. Тому можно было с легким сердцем доверить любое дело. У Леонида не было семьи и детей. Он был настолько помешан на работе, что не понимал, зачем ему дополнительные обязательства, которые нагоняют на него тоску. Любовницы у него были, причем менялись довольно часто. Леонид с ухмылкой говорил, что не готов расставаться со свободой в обмен на тарелку борща и гарантию выноса мозга. Лилия после корпоратива в компании супруга попросилась домой, сославшись на усталость. Леонид, который был порядком навеселе, тоже захотел уехать. Он сам подошел к женщине и предложил: «Давайте отвезу вас домой, а то наши водители тоже, видимо, решили расслабиться. На звонки не отвечают. Или сидят на подземной парковке, куда сигнал толком не доходит». Лиле было все равно. Она очень устала и хотела домой, после того, как супруг, подвыпив, оскорбил ее. Пусть не в присутствии других, но все равно было обидно. Снедаемая негодованием, Лиля решила выпустить пар своеобразным способом. Как только они оказались в одной машине, женщина заблокировала кнопки на дверях и повернулась к Леониду. «Насколько вы пьяны? А что?» – поинтересовался тот. «Я вам кажусь хоть сколько-нибудь привлекательной». «Мне кажется, что раньше я вам нравилась», – ответила Лиля. «И если вы под градусом, то я вам должна очень даже нравиться». «Вы всегда хороши, Лилия Борисовна», – ответил Леонид. В голове мужчины зазвенел тревожный сигнал, особенно когда Лиля спустила бретели платья и уткнулась грудями в лицо мужчины. «Валера был очень груб со мной», – прошептала она. «Я хочу, чтобы вы тоже показали себя. Только не надо так грубо». Она ловко расстегнула молнию на брюках мужчины и принялась ласкать его плоть своими тонкими пальцами. Леонид, видимо, действительно хорошо выпил, иначе бы ему в голову не пришло идти на подобную глупость, как секс в машине с женой начальника и лучшего друга. Лиля входила в дом уже с высоко поднятой головой и довольной улыбкой. Она смогла нарушить главный запрет Валерия Панкратовича, и он этого не знал. «Если бы не ты, я была бы с Филиппом», – прошептала она, смывая с себя следы измены под тугими струями теплого душа. «Если бы не ты, у меня было бы хоть что-то похожее на самоуважение и чувство собственного достоинства». Вернувшийся поздно ночью, Валерий Панкратович вспомнил, что имеет право на ласку от жены, и овладел ею, даже толком не раздевшись. Утром он увидел, что рядом лежит Лиля вся в слезах, и ему стало совестно. Но тут же взыграло мужское самомнение. Она не имеет права отказывать ему, потому что стала его женой. «Лиль», – прошептал он, нежно поглаживая тонкую кожу супруги под разорванной ночной рубашкой, – «иди ко мне». Понимая, что ничего другого не остается, Лиля отдалась ему. Женщина не сводила немигающего взгляда с лица мужа, на котором отражалась переживаемая плотская страсть. Когда Лиля в пылу ссоры назвала Валерия Панкратовича рогоносцем, тот на мгновение даже подумал, что ослышался. Неужели она посмела ему изменить? Как? «Если не веришь мне, спроси у своего Леонида!» — закричала женщина, уже не владея собой. «Почему у него? Он тебя видел?» Валерий Панкратович ничего не понимал. «Когда и с кем ты успела, дрянь?» «У него, потому что я спала с ним!» — торжествующе закричала Лиля. «Да, дорогой рогоносец, Ада не твоя дочь! Господи, как давно я хотела это ска...» Она не успела договорить. Удар, нанесенный мужем, застал Лилю врасплох и отбросил к стене. Что было дальше, скупо описывалось в медицинской карте неизвестной пациентки. Когда Леонид признался, что по пьяни сблизился с женой Валерия Панкратовича, его участь была решена окончательно. Бывший и лучший друг отправил за ним Толика и его напарницу, которые быстро выполнили порученное им задание избавиться от Леонида и улик. Дело было закрыто, когда следствие пришло к версии о вооруженном ограблении. Из дома убитого пропали крупная сумма денег, украшения и дорогая техника. Но преступников так и не нашли. «Девочка моя, ты постарайся сесть», – начал мужчина нелегкий разговор с дочерью. «Мамы больше нет». Однако после слов Лили о том, что Ада на самом деле родилась от другого, полностью менялся весь расклад. Девочка так и сохранила в памяти день смерти и похорон мамы, когда ей даже не разрешили заглянуть в гроб. Лилия осталась в памяти Ады красивой и улыбающейся, полной любви и нежности по отношению к ней и папе. Зато папа, сидя сейчас в своем кабинете, заново переживал все, что случилось в тот день, когда Лилия вспыхнула как спичка и наговорила столько, что у мужчины помутилось в голове. Преобладающим чувством в это время были только жажда мести и неконтролируемая ярость. Благодаря связям Валерия Панкратовича дело было закрыто. Лилия не была указана как жертва домашнего насилия и похоронена под надгробным камнем с романтически возвышенной надписью «От любящего мужа любимой жене». После смерти Лилии Валерий Панкратович постарался сплавить дочь подальше от себя, отправив учиться в школу-интернат в другую страну. Он исправно приезжал навещать Аду, трогательно вспоминал, как им всем было хорошо вместе жить, и выискивал в чертах девочки сходство с ее предполагаемым настоящим отцом. Он никому не смел рассказывать о своих сомнениях и признании ныне покойной жены. И вот теперь, откуда ни возьмись, вылезла эта чертова медицинская карта, которую он давным-давно должен был уничтожить. Тест на ДНК был сделан больше 15 лет назад, но вскрывать конверт мужчина не решался. Боялся увидеть правду, которая могла стоить ему половины жизни. Несмотря на свою жесткость и некоторую беспринципность, Валерий Панкратович испытывал к Аде нежные отцовские чувства. Не мог забыть, как она малышкой бежала к нему, называя папочкой, и засыпала у него на руках, а он потом относил ее в кроватку и сидел рядом, прислушиваясь к ее ровному дыханию. В такие моменты он чувствовал себя счастливым, несмотря ни на что. «Это что такое?» Аду с удивлением рассматривала конверт, на котором был полустертый незнакомый логотип. «Результаты ДНК-экспертизы». Продолжая недоумевать, девушка распечатала конверт и вынула сложенный вдвое чуть пожелтевший от времени лист бумаги. Прочитала и изумленно раскрыла глаза. «Как это? Не может быть! Предоставленные образцы ткани и вероятность родства 0%?» Когда Валерий Панкратович заглянул в комнату Ады, она смотрела на него глазами напуганного 5-летнего ребенка. «Папа, что за бред? Что это значит?»